а за 5 дней мой сын Мелькарта будет у Кипра. — И его ромеем не догнать, — сказал толстяк. — Ловко вы следы замели. — Да и повезло, что на меня напали. У меня с ромеями особые счеты. — Ты же, царевич, — он обратился к Деметрию, — помни, на какой я риск иду. Деметрий прижал руку к груди. — Разве такое забыть? Сделаю все, что будет в моих силах. Толстяк удалился, и его визгливый голос донесся с кормы. Матросы забегали по палубе, натягивая канаты. Захлопали дополнительные паруса, радуя сердце. Сын Мелькарта несся, как норовистый конь. — Слушай, Деметрий, — проговорил Диодор, вытаскивая из-под гематия сверток. — Ты вынес ромейский плен. Но теперь тебя ожидает самый страшный экзамен — испытание властью. Вот тут я выписал тебе несколько наставлений на всякий случай. Он поднес свиток к глазам и начал читать. «Будь подобен льву. Ходи на мягких лапах, а то когти затупишь. Не таи обиды на друзей. Будь к врагам беспощаден. Бойся лести. Она как туман ядовитый, ползущий из гнилых болот. Головы кружат царям, и помыслы вражьи скрывает». Деметрий громко зевнул. — Много у тебя еще, старик? Столько, сколько необходимо, чтобы твое царствование стало счастливым, — ответил Диодор обиженно. Деметрий пожал плечами. — Счастливым? А разве тебе понять, что такое счастье? Антиохийский парад. В то утро, навсегда вошедшее в историю, главная улица Дафны приняла едва ли не все население Антиохии. Люди заняли одну сторону улицы, другая сторона была отдана богам. Их вынесли не только из храмов Дафны, но собрали со всей Сирии. Статуи людей в пышных одеяниях и воинских доспехах, фигуры быков и львов стояли рядами, устремив на Деметрия неподвижный взгляд глиняных, каменных, яхонтовых и берилловых зрачков. Деметрий стоял на помосте, утопавшем в роскошных медийских коврах. На его голове сверкала золотом и тысячами драгоценных камней корона, о которой он мечтал столько лет. Когда-то она принадлежала основателю великой державы Александру. Едва остыло тело покорителя вселенной, как пронырливый Птолемей похитил его из-под носа других полководцев и захоронил в Александрии. Корона и вместе с нею большая часть державы достались Селевку. С тех пор между Антиохией и Александрией, двумя сестрами-красавицами, не затухает пламя вражды. Наследники Селевка, Селевкиды, уверены в том, что верховенство должно принадлежать им, раз у них корона. Птолемеи считают наследниками Александра себя, ведь в царских садах Александрии рядом с дворцом покоятся останки великого македонянина. Но вот под звуки труп вышли первые участники парада. Смуглолицые воины были одеты и вооружены, как римские легионеры. Ветерок Соронта колыхал красные и черные перья на шлемах. Блестели обнаженные гладиусы. Камни Антиохии содрогались от топота калик. Откуда-то послышались выкрики «Слава ромейскому оружию! Да здравствует Рим!» Но толпа угрюмо молчала. Антиохийцы помнили, что сирийцев вооружил по-римски Антиох, которого, в отличие от других носителей этого имени, в народе называли пьяницей. Сама же затея принадлежала Лисе. Так называли в народе Лисия. И если кончилась эра Антиохов, отца и сына, и началась эра Деметрия, Зачем сохранять ромейское оружие, принесшее столько бед? Швырнуть бы его в Оронт вслед за Лисием.